Потолка без очков я почти не видел, мир сливался в одно расплывчатое пятно, и за это я всегда буду благодарен судьбе. Только к 12 годам я выяснил, что люди вообще-то задуманы зрячими. К тому времени мои глаза уже 2 года, как видели, все хуже и хуже. За все 12 лет моей жизни это была 6-я большая несправедливость. Или, если принимать во внимание только ту часть моей жизни, когда я уже умел говорить и более-менее связно думать, 5-я. Не то чтобы я специально их считал, нет. Поначалу я даже не считал их несправедливостью. Ну, я думал, так и надо. Мои первые очки были отвратительны. Я отбивался, ругался и дулся как мог, когда мне сообщили, что с этого момента они становятся неотъемлемой частью моей жизни. Я посмотрел в зеркало в магазине оптики и расплакался навзрыд. В то время было только 2 известных молодежных кумира, носивших очки. Брайан из «Птиц грома» и Джо 90. Но даже тогда все автоматически считали тебя умным, раз уж ты в очках. Примечание. Брайан из «Птиц грома» и Джо 90 – персонажи комиксов. Мои сверстники безо всякого повода с моей стороны взяли на себя обязанность издеваться надо мной и моими очками при каждом удобном случае. Даже Сандра Ло, сама носившая розовые пластмассовые очки, присоединилась к остальным. Мне пришлось терпеть это глумление почти неделю, пока они, к моему великому облегчению, не нашли себе новую жертву. Младший брат Крейга Харрисона показал свои причиндалы нескольким девочкам в канаве за школой, и, надо признать, они сами его вынудили, но это не могло послужить ему оправданием. У парня явно не было ни стыда, ни совести. В течение той злосчастной недели Саймон меня не бросил. Не то чтобы он меня защищал, этим он только навлек бы гонение и на себя тоже, но мне было с кем поиграть, и я точно знал, что, по крайней мере, один человек в этом мире никогда не назовет меня очкариком. И вот однажды, во время большой перемены, мы с Саймоном играли в «Вождей галактики» и путешествовали по бескрайним просторам Вселенной, как вдруг меня осенило, что в этой игре мои очки могут очень даже пригодиться. Я примотал шариковую ручку изолентой к правой дужке очков и превратил их таким образом в межгалактический передатчик. Мое изобретение имело сногсшибательный успех. Так началось одно из сильнейших в те годы повальных увлечений. Это было круче, чем кузнечик и коллекционные карты «Возвращение джедая», круче, чем застегнуть спортивную куртку, только на верхнюю пуговицу, не вдевая руки в рукава, чтобы она развивалась, как плащ Бэтмена. К полудню мои очки перемерила буквально вся школа. К концу недели одноклассники начали приносить в школу солнечные очки, чтобы я переделал их в межгалактические передатчики. Эта мания, а вместе с ней моя популярность, резко пошли на спад, когда Стигги, Гарри Стивенс, принес мне на переделку бифокальные очки своего отца. Его отец сказал потом директору, что у Гаррета 100% зрение. Так что ни черта удивительного, что он споткнулся и разбил их вдребезги, играя с Артуром Таппом выше ноги от земли. Год спустя подобная судьба постигла и мои собственные очки. Это было в лагере скаутов на холмах Дербишера. Нас в палатке было 5, и перед сном Крейг Батлер, он спал в середине, убедил нас, что неизвестные с остро заточенными столовыми ножами обязательно попытаются проникнуть ночью в палатку и украсть у нас какие-нибудь органы. Когда он закончил нас пугать, мне пришлось сдерживаться изо всех сил, чтобы не наделать под себя от страха. Я спал у входа в палатку. так что никто и ни за что не уговорил бы меня снять очки на ночь. Когда утром я проснулся, очки пропали, и мне пришлось их довольно долго искать. В конце концов, я обнаружил их, вернее, то, что от них осталось, под дрожащей задницей толстяка Найджела. Начальник нашего отряда, его звали мистер Джордж, предложил примотать дужку изолентой. Наверное, мистер Джордж никогда не был подростком, иначе он ни за что бы не предложил подобную глупость.